Знаешь что, дам-ка я тебе один совет. Постарайся не влезать в щекотливые ситуации. Потому что, когда тебя в следующий раз закопают, меня может не оказаться рядом. Толик, наконец, замолчал. Я отвернулась к окну, не зная, что сказать. Мне хотелось как можно скорее убежать из этого дома. Но ведь на улице ночь, а ночью одинокую девушку на каждом углу поджидают неприятности. В глубине души я прекрасно понимала, что мой новый знакомый по-своему прав. Кому охота вешать на себя чужие проблемы? Кроме того, он спас мне жизнь, приютил на время, как мог, накормил и даже напоил. То, что он не хочет мне помогать, так это его право. «Ну что ты надулась?» — перебил мои мысли Толик. «Обиделась, что ли?» «Не знаю. Налей мне еще водки». «Немного ли для непьющей девушки?» «В самый раз. Сегодня я на собственной шкуре почувствовала, что ощущает покойник, лежа в могиле. Прямо тебе скажу, удовольствие еще то. До сих пор не понимаю, как только я там не задохнулась. Бог, видимо, решил меня пожалеть. Он-то хорошо знает, что меня эти изверги без всякой причины закопали». Толик поморщился и налил мне очередную порцию водки. Выпив рюмку, я почувствовала, что отключаюсь. Кажется, я сейчас засну. Язык не слушался. «И откуда ты взялась на мою голову?» — вздохнул Толик, взял меня на руки и отнес в спальню. «Из могилы твоего деда», — простонала я, погружаясь в сон. Глава третья. Проснулась я от того, что кто-то усиленно тряс меня за плечо. Открыв глаза, увидела Толика. Он был по пояс раздет. На шее у него висело махровое полотенце. «Подъем! Кончай спать! Я тороплюсь. Мне сегодня деда хоронить». «Который час?» — спросила я сонным голосом. «7 уже». «Сколько?» 7, говорю тебе. Ты что, с ума сошел, что ли? В такую рань подскочил. А я, между прочим, уже пробежку вокруг озера сделал и отжался 50 раз. Ну ты даешь. С любопытством посмотрела я на Толика. Ты что, спортсмен, что ли? Представь себе, улыбнулся Толик. И с ехидством в голосе продолжил. «Ты же на рынке торгуешь. Значит, вставать должна рано. При такой работе ты должна режим соблюдать. Я же не в Лужниках стою. Это там нужно в 5 утра подниматься, а в 7 уже на работе торчать. Не выйдешь торговать — 200 рублей штрафа. У нас проще». Народ подтягивается часам к 10, так что можно смело спать до 8:30. «Послушай, а где же кофе?» «Какой еще кофе?» «Натуральный. 100% растворимый кофе в гранулах, изготовленный из отборных обжаренных зерен, придающих густой и крепкий аромат. Нескафе называется». «Ты все сказала?» «Все. Каждое утро я начинаю с чашечки ароматного кофе. А ты разве нет?» Толик усмехнулся. «Послушай, ну и наглая же ты девка! Я таких еще не видел. Мало того, что ты чуть было не заняла могилу моего любимого деда, так еще требуешь чашечку ароматного кофе».